Глава 17. Лекция о запертой комнате. Бутылки вина были опорожнены, кофе подан, сигары раскурены. Хэдли, Пэттис, Рэмпл и доктор Фелл сидели за столом вокруг лампы с красным абажуром в просторном обеденном зале гостиницы. Их компания задержалась там дольше всех, за другими столиками осталось совсем мало посетителей. В этот ленивый послеобеденный час уютнее всего было сидеть перед камином и наблюдать за тем, как мимо окна пролетают снежинки. На фоне поблескивающих доспехов и геральдических знаков доктор Фелл напоминал феодального барона. Он оскорбленно посмотрел на чашечку с кофе. Она была такой маленькой, что, казалось, он боялся ее проглотить. Потом он в умиротворяющем широком жесте провел перед собой сигарой, прочистил горло и объявил. «Теперь я прочитаю вам лекцию». Его тон был одновременно добродушным и твердым. «О базовой механике и развитии ситуации, которая в детективной литературе известна под названием «Запертая комната». Хэдли тяжко вздохнул. «Давайте как-нибудь в другой раз», — предложил он. «После такого прекрасного обеда не до лекций, особенно когда впереди столько работы. А теперь, как я уже начал говорить...» «Теперь я прочитаю лекцию», — непреклонно повторил доктор Фелл. «О базовой механике и развитии ситуации, которая в детективной литературе известна под названием «Запертая комната». Да, тот, кому не интересно, может просто пролистать эту главу. Да. Начну вот с чего, джентльмены. Как человек, который последние 40 лет оттачивал свой интеллект, читая сенсационные романы, я могу сказать, что... Но если вы собираетесь анализировать невероятные ситуации, перебил его Пэттис, зачем в качестве примера приводить детективную литературу? Потому что мы в детективной истории, и мы не сможем обмануть читателя, притворившись, будто это не так. Откровенно ответил доктор. Нет нужды придумывать сложные предлоги для того, чтобы завести разговор о детективах. Давайте же чистосердечно насладимся самым благородным делом, за которое только могут взяться персонажи книги. Вернемся к нашей теме. Рассуждая об этой самой механике, я не собираюсь представлять вам перечень правил, который непременно породит дискуссию. Я буду говорить исключительно о личных вкусах и предпочтениях. Тут мы можем немного переделать Киплинга и сказать: «Есть 96 дорог, чтобы лабиринт убийств сложить ты мог, и любая правильно, поверь». Однако, если бы я сказал, что каждая из этих дорог для меня представляет одинаковый интерес, то тогда я был бы, как бы сказать повежливее, тем еще брехуном. Не суть. Когда я говорю, что в детективных романах нет схемы сюжета интереснее, чем запертая комната, я выражаю сугубо свое предвзятое мнение. Я предпочитаю, чтобы убийства у меня были частыми, кровавыми и гротескными. Мне нравится, когда мой сюжет наполнен яркими красками и всполохами фантазии, поскольку не могу считать историю захватывающей лишь на том основании, что она похожа на случай, произошедший на самом деле. Меня не очень интересует гудение повседневной жизни. Мне гораздо интереснее прислушиваться к смешкам великого «Оно» или к роковым ударам колоколов церкви прихода Фенчорч Сент-Пол. Признаю честно, все эти милые, жизнерадостные и разумные предпочтения, которые не подразумевают критики в адрес более взвешенных и продуманных произведений. Я делаю эту оговорку специально, поскольку некоторые люди, не любящие налета сенсационности, настаивают на том, что их предпочтения должны быть правилами для всех. В качестве клейма осуждения они любят использовать слово «неправдоподобно». Так они дурачат доверчивых, убеждая их в собственном предрассудке, будто бы «неправдоподобно» — это и есть плохо. Теперь, думаю, будет разумным указать на то, что «неправдоподобно» самое неподходящее слово для того, чтобы ругать детективную литературу. Во многом наша любовь к детективам основана как раз на том, что нам нравится невозможное. Когда некто А убит, а Б и В находятся под подозрением, кажется совершенно неправдоподобным, что убийца является невинно выглядящий Д. Но он виновен. Если у Е есть идеальное алиби, которое готовы подтвердить все остальные буквы в алфавите, то неправдоподобно предположение, что именно я окажется убийцей. Но он им окажется. Когда детектив находит на морском побережье крупинки угольной пыли, совершенно неправдоподобно предположение, будто потом это сыграет важную роль в истории. Но именно это станет самым важным. В конечном счете слово «неправдоподобно» становится до смешного бессмысленным. До самого конца истории вообще не может существовать концепта под названием «это похоже на правду». И когда вы хотите повесить убийство на самого неподходящего персонажа, как то любят делать некоторые старикашки вроде нас, вам не стоит жаловаться на то, что у этого человека были менее очевидные или вероятные мотивы, чем у вашего первого подозреваемого. Когда вы сетуете из-за одержимых маньяков и убийц, которые оставляют на месте преступления загадки и ребусы, и восклицаете «такого просто не может быть», вы на самом деле попросту говорите «мне не нравятся такие истории». И это справедливо. Если вам что-то не нравится, у вас есть полное право об этом заявить. Однако, когда вы превращаете свое вкусовое предпочтение в критерий для оценки качества или даже правдоподобия истории, вы, по сути, утверждаете следующее. События не могли произойти в такой последовательности, потому что мне бы это не понравилось. В чем заключается истина? Мы можем поискать ответ на практике, взяв в качестве примера ситуацию с запертой комнатой, потому что эту схему сюжета чаще других осуждают за неубедительность. К моему большому удовольствию, многие любят этот жанр. Однако вот в чем загвоздка. Даже ценители часто настроены неоднозначно по отношению к нему. С готовностью признаю, что и я в их числе. Теперь ненадолго представим, что мы все на одной стороне в этом вопросе и посмотрим, какое открытие сможем мы совершить. Почему мы испытываем неоднозначные чувства, когда узнаем разгадку запертой комнаты? А испытываем мы их совсем не потому, что удивлены, а потому, что в самой глубине души мы разочарованы. Пребывая в таком эмоциональном состоянии, легко пойти дальше в своих умозаключениях и несправедливо назвать весь сюжет невероятным, невозможным или банально нелепым. То же самое сегодня рассказывал О'Рурк. Доктор Фелп подчеркнул свои слова, качнув сигару вперед. «Только на примере иллюзий, которые показывают в реальном времени. Боже мой! Джентльмены, какие шансы могут быть у вымышленных историй, если мы освистываем реальные представления? Сам факт, что они имеют место быть, и иллюзионистам это сходит с рук, как будто только подчеркивает обман. Когда мы сталкиваемся с иллюзиями в детективной истории, мы называем происходящее невероятным. Когда мы сталкиваемся с ними в реальной жизни, и фокусник заставляет нас поверить в них, объяснение впоследствии только разочаровывает. Причина этого разочарования в обоих случаях одна — наши завышенные ожидания. Понимаете, их воздействие настолько волшебно, что нам кажется, будто его первопричина тоже должна быть волшебной. Когда мы осознаем, что никакого волшебства здесь нет, мы начинаем называть мастерство баловством, что не очень-то честно. Непоследовательное поведение убийцы тоже не должно нас разочаровывать. Единственный критерий в данном случае — можно ли осуществить задуманное? Если да, то вопрос о том, будет ли это осуществлено, не рассматривается. Человек сбегает из запертой комнаты, и что дальше? Так как он уже нарушил законы физики ради того, чтобы нас развлечь, то видит Бог, у него есть право и на то, чтобы нарушить законы правдоподобия. Если человек предлагает постоять на голове, мы едва ли можем выставить ему условия, чтобы во время выполнения упражнения он твердо стоял ногами на земле. Помните об этом, когда вам захочется высказать свое недовольство, джентльмены. Хотите? Называйте конец неинтересным или подберите любые другие эпитеты, связанные с вашим личным вкусом. Но постарайтесь не делать нелепых заявлений, утверждая, что конец вышел неправдоподобным и притянутым за уши. «Хорошо, хорошо», — сказал Хедли, поменяв позу. «У меня лично нет твердой позиции по этому вопросу. Однако, если вы настаиваете на том, чтобы и дальше читать лекцию, я полагаю, в том числе для того, чтобы применить ее к нашему делу». «Да». «Тогда почему в качестве примера вы рассматриваете именно запертую комнату? Вы сами сказали, что убийство Гримо здесь не самая трудная задачка. Самая главная загадка — как человека могли застрелить посреди безлюдной улицы?» «А, вы про это!» — откликнулся доктор Фелл с таким пренебрежением, что Хедли вперил в него непонимающий взгляд. «Про эту часть дела. Я понял, что там произошло, стоило мне услышать церковные колокола. Ну, я более чем серьезен. Меня беспокоит именно побег из комнаты. Чтобы напасть на след, я постараюсь набросать примерные варианты, с помощью которых могут осуществляться убийства в запертых комнатах, и распределю их по нескольким категориям. Наше преступление принадлежит к одной из них. Иного не дано. Спектр вариаций широк, но каждая из них все равно относится к одному из основных методов, которых не так много. Итак, перед нами коробка с одной дверью, одним окном и прочными стенами. Когда речь коснется способов побега в ситуации с закрытыми дверью и окном, я не буду упоминать такой плоский и в наши дни редко используемый прием, как наличие в комнате потайного хода. Он делает историю настолько банальной, что любой уважающий себя автор чувствует необходимость сразу подчеркнуть отсутствие подобного сюжетного поворота в его произведении. Нет нужды обсуждать уменьшенные вариации этого литературного недоразумения. Панель, в которую может пролезть только рука, или закрывающееся отверстие в потолке, через которое можно бросить нож. Затычку на потолке возвращают на место, а на чердачный пол высыпают пыль, чтобы создавалось впечатление, будто по нему никто не ходил. Это столь же дурной прием, только в миниатюре. Смысл остается тем же, независимо от того, тайное отверстие маленькое, как наперсток, или большое, как дверь сарая. Что касается классификации рабочих приемов, я бы посоветовал вам законспектировать некоторые пункты, мистер Петтис. «Ладно», — ответил Петя с улыбкой. «Продолжайте». «Первый вариант. Убийство произошло в запертой комнате, в которой и правда все заперто. Убийца из нее не сбегал, потому что его в ней и не было. Возможное объяснение. Первое. Это не убийство, а серия событий, приведших к несчастному случаю, который оказался очень похож на убийство. При тем, как комнату заперли, произошло нечто из ряда вон выходящее. Ограбление или нападение. Герой получает рану или ломает мебель, что потом интерпретируется как следы сопротивления. Позже жертва либо случайно погибает, либо теряет сознание в запертой комнате. При этом выдвигается гипотеза, будто бы все эти события произошли одновременно. Чаще всего предполагаемым способом убийства считается удар по голове, а орудием убийства — дубинка, хотя в действительности смерть, скорее всего, наступила от удара о мебель. Жертва могла удариться о край стола или об острый угол стула. Но самый популярный объект в таких случаях — каминная решетка. Решетка-убийца, между прочим, становилась виновницей гибели героев с тех самых пор, как Шерлок Холмс повстречался с Горбуном. Наиболее изящное решение для этого типа сюжета продемонстрировал Гастон Леру в «Тайне желтой комнаты». Лучшие детективные истории всех, что когда-либо были написаны. Второе. Это убийство, но жертву либо заставили убить себя, либо намеренно подвели к случайной смерти. По желанию, причиной смерти может стать пугающая комната с привидениями, но чаще всего это газ, пущенный внутрь снаружи. Этот газ или отрава действует на сознание жертвы таковым образом, что она в приступе безумия начинает разносить все в комнате. Последствия погрома в будущем опять-таки будут приняты за следы борьбы. В конечном счете она умирает от колотой раны, которую нанесла себе сама. Существуют также вариации, когда жертва случайно ударяется головой об острый канделябр, попадает в петлю провода, или даже душит себя. Третье. Это убийство, совершенное при помощи механического инструмента, который заранее спрятали в комнате в каком-нибудь невинно выглядящем предмете обстановки. Им может оказаться ловушка, установленная кем-то уже давно умершим. Она либо срабатывает случайно, либо заново устанавливается убийцей. Также это может быть какая-нибудь свеженькая дьявольщина, основанная на открытиях современной науки. Например, огнестрельный механизм, вмонтированный в трубку телефона. Стоит жертве ее взять, как пуля прилетает прямо ей в голову. Есть вариант в виде пистолета, к курку которого привязана бечевка. Вода замерзает и увеличивается в объеме. Бечевка натягивается, происходит выстрел. Есть и часы, которые стреляют пулей, стоит их начать заводить. Так как часы популярны, встречается и такой вариант. На верхушке напольных часов начинает ужасно дребезжать колокольчик. Вы тянетесь к нему, чтобы остановить несмолкающий звон, и прикосновение к часам выпускает острое лезвие, которое вспарывает вам живот. Также у нас в арсенале есть тяжелые предметы, падающие с потолка или с высокой спинки стула, чтобы разбить жертве череп. Есть и кровать, которая выделяет ядовитые испарения, когда вы согреваете ее своим телом. Ядовитая игла, не оставляющая следов. «Как видите», продолжал доктор Фелл, покачивая сигарой в такт каждому пункту. «Когда дело касается подобных механических приспособлений, мы ступаем на территорию невозможных ситуаций, которые выходят за ограниченные пределы запертой комнаты. Даже те же механические приспособления для убийства электрическим током можно перечислять до бесконечности. Шнур перед рядом картин находится под электрическим напряжением. Шахматная доска находится под напряжением. Даже перчатка находится под напряжением. Каждый предмет обихода таит в себе смерть. К примеру, кофейник. Однако ни один из этих способов не имеет никакого отношения к нашей ситуации. Поэтому переходим к следующему пункту. Четвертый. Это суицид, который должен выглядеть как убийство. Человек убивает себя сосулькой, сосулька тает, орудие в комнате не найдено, возникают подозрения, что совершено убийство. Человек стреляет в себя из пистолета, привязанного к резинке. Когда он выпускает пистолет из рук, тот улетает с глаз долой в печную трубу. Существует много вариаций подобного фокуса и за пределами запертой комнаты. Пистолет, привязанный к гире, который падает в воду с парапета сразу после выстрела. Пистолет, таким же способом улетевший в окно в сугроб. Пятое. Это убийство, особенность которого заключается в фокусе с переодеванием. Таким образом, жертва, которую окружающие пока что считают живой, на самом деле уже лежит мертвой в комнате, дверь которой находится под наблюдением. Убийца либо переодевается в свою жертву, либо его со спины принимают за жертву, а потом быстро входят внутрь этой комнаты. Там он мгновенно переодевается и тут же выходит из комнаты уже в своем истинном обличии. Создается иллюзия, будто они с жертвой вошли и вышли по очереди. В любом случае у него появляется алиби. Когда тело обнаруживают, предполагается, что убийство произошло спустя некоторое время после того, как жертва вошла в комнату. Шестое. Это убийство, совершенное человеком, который находился вне комнаты, при этом оно выглядит так, будто его совершили именно внутри. Для ясности, сделал отступление доктор Фелл, я назову этот тип убийства в нашей классификации убийством на расстоянии или сосуличным убийством, потому что обычно в эту категорию входят вариации именно этого принципа. Я уже упоминал сосульки, поэтому вы понимаете, что я имею в виду. Дверь заперта, окно слишком маленькое, чтобы в него пролез убийца, однако жертва была явно заколота внутри комнаты. При этом орудие убийства отсутствует. Дело в том, что она была убита сосулькой, которой выстрелили как пулей. И, разумеется, лед растаял. Сейчас мы не будем обсуждать, насколько это выполнимая на практике идея, равно как и придумка с загадочными испарениями, которую я упоминал ранее. Если я не ошибаюсь, первым автором, который использовал этот трюк в детективной литературе, была Анна Кэтрин Грин в романе под названием «Только инициалы». Кстати говоря, она была ответственна за становление нескольких литературных традиций. В своем первом детективном романе, который вышел более 50 лет назад, она ввела в литературный обиход легенду о кровожадном секретаре, убивающем своего работодателя. Я думаю, современные статистические подсчеты подтвердят, что секретарь до сих пор является самым часто встречающимся убийцей в детективах. Дворецкие уже давно вышли из моды. Инвалид-колясочник слишком подозрителен. Миловидная старая дева давно перенаправила свою энергию на то, чтобы самой сделаться детективом. Врачи в наше время тоже стали вести себя гораздо приличнее, за исключением тех случаев, когда они приобретают известность и превращаются в безумных ученых. Юристы, несмотря на свою жуликоватость, редко оказываются по-настоящему опасными. Однако все циклы повторяются. 80 лет назад Эдгар Аллан По разоблачил убийцу под дружелюбной фамилией Гудфелло. И самый популярный автор наших дней сделал абсолютно то же самое, назвав отпетого злодея Гудменом. Секретари же и по сей день остаются наиболее коварными домочадцами. В продолжение темы с сосульками, первое реальное использование сосульки в качестве орудия убийства приписывается Медичи. А в одной из историй замечательной серии о Флеминге Стоуне автор цитирует эпиграмму Марциала, подчеркивая, что этот способ впервые появился в Риме в первом веке нашей эры. Сосульками стреляли из огнестрельного оружия, их метали. А в одной из историй о Гамильтоне Клике убийца выстрелил сосулькой из арбалета. Кроме того, в качестве вариации на тему растворяемого снаряда использовались соляные пули и даже пули из замороженной крови. Приведенные примеры иллюстрируют только убийства, совершенные внутри комнаты человеком, находящимся снаружи. Есть и другие методы. Убийца закалывает жертву тонким лезвием, привязанным к палке, просовывает его в щель плетеной беседки, а потом вытягивает обратно. Убийца так аккуратно закалывает жертву тончайшим лезвием, что человек успевает пройти в другую комнату, и там неожиданно падает замертво. Убийца подманивает жертву к окну, до которого невозможно добраться снизу, и делает так, чтобы сверху ей на голову упала сосулька. Череп раскроен, орудия убийства нет, потому что оно растаяло. Под эту же категорию попадают убийства, совершенные при помощи ядовитых змей и насекомых, хотя их с тем же успехом можно указать под номером 3. Змеи не только прячут в сундуки и сейфы, но и ловко подсаживают в цветочные горшки, в книги, на канделябры и трости. Мне тут даже вспомнился один очаровательный рассказ, в котором янтарный чубук трубки, гротескно вырезанный в форме скорпиона, превращается в настоящего скорпиона как раз в тот момент, когда жертва собирается курить. Однако в качестве самого гениального произведения за всю историю детективной литературы я рекомендую вам рассказ Мелвина Дэвисона «Тайна Думдорфа, джентльмены». В нем далеким убийцей оказывается само солнце. Лучи бьют в окно запертой комнаты, как через увеличительное стекло проходят сквозь стоящую на столе бутылку с фирменным думдорфовским древесным спиртом и поджигают пистон патрона ружья, висящего на стене. Пуля летит прямо в грудь ненавистного человека и убивает его, пока он лежит в собственной постели. Пожалуй, к величайшим недосягаемым шедеврам высшего класса, помимо этой истории, можно причислить такие замечательные произведения, как «Руки мистера Оттермоула», Томаса Берка, «Человек в проулке» Честертона и «Загадка камеры 13» Жака Фатрелла. Потом опять же есть... Так, пора немного притормозить, да. Ха, мне лучше не увлекаться. Пожалуй, я закончу классификацию последним пунктом. Седьмое. Это убийство, организованное с точностью да наоборот, чем в пункте 5. Предполагается, что жертва умерла гораздо раньше, чем на самом деле. Жертва спит в запертой комнате. Под воздействием снотворного, но живехонькая. Стуком в дверь никак не разбудишь. Убийца начинает разыгрывать спектакль, поднимая тревогу. Выламывая дверь, попадает внутрь раньше всех, перерезает жертве горло, потом убеждает сторонних наблюдателей в том, что они видели то, чего на самом деле не было. Этот прием был изобретен Израилем Зангвиллом и с тех пор использовался неоднократно. Убийства в таком стиле были обыграны в самых разных обстановках. На корабле, в радушном доме, в оранжерее, на чердаке и даже на открытом воздухе. последнем случае жертва сначала запинается и падает, а потом убийца наклоняется над ней и незаметно довершает свое дело. Так, полегче на поворотах. Подождите. Встрял Хедли, стуча по столу, чтобы привлечь внимание. Доктор Фелл, мышцы красноречия которого хорошо разогрелись, добродушно повернулся к нему с сияющей улыбкой. Хедли продолжил. «Все это очень интересно. Вы разобрались со всеми ситуациями, которые могут случиться в запертой комнате». «Со всеми?» Доктор Фелл насмешливо фыркнул, широко раскрывая глаза. «Разумеется, я не перечислил и половины. Я набросал лишь примерную схему. Даже в пределах этой грубой классификации методы недостаточно четко описаны. Но пока пусть будет так. Я собирался начать разговор о другой классификации, а именно о способах создать впечатление, что окна и двери заперты изнутри». «Ха! Так что, джентльмены, я продолжаю?» «Нет, пока что не продолжайте», — настоял Хедли с угрюмым упрямством. «Я с вами поспорю насчет вашей же теории. Вы утверждаете, что нам удастся напасть на след, изучив различные способы, с помощью которых можно было осуществить этот трюк. Вы перечислили 7 пунктов. Однако, если мы начнем примерять их к нашему делу, каждый из них приходится отмести на основании главного принципа всей классификации. Вы озаглавили весь список так. Убийца не сбегал из запертой комнаты, потому что в момент убийства его в комнате не было. Все. Каждый пункт можно вычеркивать. Один из немногочисленных фактов, которые у нас имеются, если только мы не подвергаем сомнению слова Милса и Дюмон, заключаются в том, что убийца в комнате был. Что вы скажете на это?» Петтис сидел, наклонившись вперед, и сосредоточенно делал изящные пометки изящной золотой ручкой. Только его лысая голова блестела под красноватым сиянием лампы. После слов Хедли он поднял свои выпуклые глаза на доктора Фелла, которые теперь казались еще более выпуклыми и удивленными. Да, — сказал он, коротко кашлянув. «Но, думаю, пункт 5 наводит на мысли иллюзии. Что, если Милс и миссис Дюмон на самом деле были каким-то образом обмануты, и никто в дверь не входил? Или увидели иллюзию, наподобие той, что создается волшебным фонарем?» «Ага, черта лысого, это была иллюзия», — ответил Хедли. «Извините. Я сначала об этом тоже подумал. Вчера допрашивал Милса на эту тему. Сегодня снова обмолвился с ним парой слов. Кем бы ни был убийца, он точно не был иллюзией, и он точно заходил внутрь. Он был вполне материальным, даже отбрасывал тени, заставлял пол вибрировать под ногами. Он был достаточно материальным для того, чтобы говорить, и для того, чтобы хлопнуть дверью. Вы согласны со мной, Фелл?» Доктор понуро кивнул и несколько раз рассеянно попытался затянуться погасшей сигарой. «Да, с этим я согласен. Он был достаточно материальным и входил в комнату». «И даже если известные нам сведения — это неправда», — продолжил рассуждать Хедли, пока Петти спросил официанта принести еще кофе. «И даже если мы предположим, что здесь как-то замешана тень от волшебного фонаря, можно с уверенностью заявить, что Гримо убила не она. Его убили самым настоящим пистолетом, зажатым в самой настоящей руке. Что касается других пунктов, богом клянусь, Гримо не был застрелен при помощи механического приспособления. Более того, сам в себя он тоже не стрелял, отправляя пистолет на резинке в печную трубу, как это было в одном из ваших примеров. Во-первых, человек, знаете ли, не может застрелить сам себя на расстоянии нескольких метров. Во-вторых, пистолет не может вскарабкаться по трубе, пролететь над крышами Калиостро-стрит, застрелить Флея, а потом упасть на землю с чувством выполненного долга. Черт побери, Фелл, Я начинаю говорить, как вы. Я провел слишком много времени в вашей компании, привыкнув к вашему образу мыслей. Мне буквально с минуты на минуту должны позвонить из полиции, поэтому мне необходимо снова начать рассуждать здраво. Да что с вами? Доктор Фэлл широко раскрыл свои маленькие глаза и уставился на лампу, медленно опуская кулак на стол. «Печная труба!» — воскликнул он. «Дымоход!» «О, что если... Боже! Хедли, какой же я дурак!» «Что с трубой?» — переспросил суперинтендант. «Мы уже убедились, что убийца не мог выбраться, поднявшись вверх по трубе». «Да, разумеется. Но я не это имел в виду. Я увидел проблеск, пусть это, может, и был проблеск лунного света. Мне нужно еще раз осмотреть дымоход». Петтис усмехнулся, постукивая золотой ручкой. «Как бы то ни было, я думаю, вам стоит довести свою лекцию до логического завершения. В одном я с суперинтендантом согласен. Набросать список методов, с помощью которых можно проводить манипуляции с дверьми, окнами или дымоходами, вам не помешает. К моему великому сожалению, дымоходы в детективной литературе далеко не самый популярный способ побега. За исключением случаев с потайными ходами, разумеется. Тут они работают прекрасно». Стоило доктору Фэллу выйти из прострации и продолжить лекцию, как к нему тут же вернулся энтузиазм. «В литературе встречаются камины, задняя стенка которых раздвигается как штора и скрывает за собой выход в другую комнату. Камины, которые вращаются, камины, в которых потайной ход скрыт под каменной плитой на дне очага. Более того, вниз по трубе можно спустить огромное количество разного смертельно опасного добра. Однако убийцы, выбирающиеся наружу вверх по трубе, встречаются крайне редко. Помимо того, что это почти невозможно, это намного более грязный способ, чем возня с окнами и дверями. Если выбирать между двумя классификациями, побег через дверь или побег через окно, то дверь оказывается гораздо популярнее. В связи с чем мы сейчас перечислим несколько манипуляций, которые можно проделать, чтобы создавалось впечатление, будто бы ее заперли изнутри. Первое. Манипуляции с ключом, оставшимся в замочной скважине. Раньше это был один из самых излюбленных методов писателей, но сейчас его вариации так хорошо известны, что он устарел, и теперь его мало кто воспринимает всерьез. Можно снаружи подцепить кончик ключа щипчиками и повернуть. Мы сами проделали такой трюк, когда открывали дверь в кабинет Гримо. Можно воспользоваться одним небольшим практичным приспособлением, которое состоит из тонкого металлического стержня длиной около 2 дюймов, к которому привязана прочная бечевка. Прежде чем выйти из комнаты, нужно просунуть этот стержень в дырочку на головке ключа. Один его кончик поместится сверху, другой снизу, чтобы он служил в качестве рычага. Бечевку опустить вниз и пропустить под дверью наружу. Дальше закрыть дверь с внешней стороны. Для этого нужно лишь потянуть за бечевку. Самодельный рычажок закроет замок. Остается только вытащить стержень, опять-таки подергав или потянув за бечевку. Существуют различные вариации этого метода, но бечевка используется в каждом из них. Второе. Манипуляции с дверными петлями. Их можно просто снять, не трогая замка или защелки. Этот ловкий трюк известен большинству мальчишек-школьников, которые любят наведываться запертые буфеты за конфетами. Но, разумеется, он осуществим только тогда, когда петли находятся снаружи. Третье. Манипуляции с защелкой. Снова понадобится бечевка. На этот раз ее нужно будет привязать к механизму из булавок и швейных игл. Воткнутая в дверь булавка используется в качестве рычага для спуска защелки. Двигать ее нужно с помощью продетой в замочную скважину бечевки. Снимая шляпу перед Филу Вэнсом. Именно он показал нам самую удачную версию этого трюка. Существуют и более простые, но менее эффективные вариации, в которых используется только бечевка. На одном конце длинного отрезка бечевки завязывается ложный узел, который можно развязать простым рывком. Получившуюся петлю надевают на ручку задвижки. Потом бечевку спускают вниз и проводят под дверью. После этого дверь закрывают и спускают защелку, потянув за бечевку либо влево, либо вправо. Остается резко дернуть, чтобы развязать узел и забрать бечевку. Эллари Квин показал нам еще один метод, в котором задействован непосредственно труп жертвы. Но если мы вырвем его из контекста, то этот пример покажется диким. Поэтому мы не будем так несправедливо поступать по отношению к гениальному джентльмену. Четвертое. Манипуляции с опускающимися шпингалетом или щеколдой. Этот прием обычно работает так. Под щеколду что-нибудь подкладывается. Потом дверь закрывают снаружи и дают шпингалету упасть, выдернув подложенный предмет. Самый лучший способ, известный на сегодняшний день. Использовать не единожды доказавший свою пользу лед. Под щеколду подкладывают ледяной кубик, и когда он тает, шпингалет падает. Был также один случай, когда для того, чтобы уронить шпингалет, требовалось лишь хлопнуть дверью посильнее. Пятое. Простая, но эффективная иллюзия. Совершив преступление, убийца запирает дверь снаружи и забирает ключ. Но обставляет все так, чтобы казалось, будто все это время дверь была заперта изнутри. Он первым поднимает тревогу, разбивает стекло в двери, просовывает в образовавшуюся дыру руку со спрятанным в ней ключом и отпирает дверь. Тот же самый метод можно использовать и с обычной дверью, только понадобится выбить деревянную панель. Существуют и другие смешанные методы, когда, например, дверь забирают снаружи, а потом возвращают ключ внутрь с помощью той же бечевки. Но, я думаю, вы сами видите, что ни одна из этих уловок не относится к нашему делу. Мы своими глазами видели, что дверь была заперта изнутри. Конечно, существует много способов, с помощью которых это можно было осуществить снаружи. Однако ни один из них не был применен, потому что все это время Милс наблюдал за дверью. Хоть комната и была закрыта, она находилась под наблюдением, и это разбивает все наши теории вдребезги. «Не люблю приплетать затасканные банальности», — сказал Петти, сморща лоб. «Но тут, мне кажется, будет уместным сказать...» «Исключите все невозможные варианты. И какими бы неправдоподобными ни показались оставшиеся, они, скорее всего, и будут соответствовать действительности. Вы уже исключили дверь, и, полагаю, дымоход тоже». «Да», — проворчал доктор Фелл. «Значит, мы прошли весь круг и вернулись обратно к окну, не так ли?» — заметил Хэдли. «Вы нам тут все вещали и вещали о способах, которые по очевидным причинам не могли быть использованы в нашей ситуации. Однако, составляя свой каталог сенсаций, вы совершенно забыли упомянуть единственный путь отступления, который был доступен нашему убийце». «Разве вы не понимаете, что трюки с запертыми окнами в нашей ситуации тоже не подходят?» — парировал доктор Фелл. «А все известные мне манипуляции с окнами проделываются только тогда, когда подразумевается, что они должны быть заперты. Историю таких трюков можно проследить от самых ранних гвоздей с фальшивыми шляпками до современных проделок с защитными рольставнями. Вы можете разбить окно, осторожно повернуть шпингалет и закрыть его. Потом, прежде чем уйти, просто вставить новое стекло, закрепить его за маской, и все. Новое стекло ничем не отличается от старого, а само окно заперто. Но в нашем случае окно не было ни заперто, ни даже закрыто. Оно просто находилось в недоступном месте. Я где-то читал про каскадеров и промышленных альпинистов, которых называли людьми-мухами. Выдвинул предположение Петтис. Доктор Фелл потряс головой. «Не будем сейчас дискутировать на тему того, получилось бы у человека мухи вскарабкаться по совершенно гладкой стене. Раз уж я и так много чего принял на веру, я мог бы и мухе дать шанс. Вот только ему нужно было начать карабкаться откуда-то и закончить свой маршрут где-нибудь. Чего он и сделал, так как следов не было ни на крыше, ни на земле». Доктор Фелл постучал кулаками по вискам. «Однако, если вы хотите услышать несколько моих мыслей на эту тему, я могу...» Фелл умолк и поднял голову. Бледный свет, лившийся из окон в дальнем конце теперь уже окончательно обезлюдевшего ресторана, стал еще слабее из-за повалившего снега. На этом светлом фоне появился чей-то силуэт. Человек остановился в сомнениях, огляделся, а потом поспешил в их сторону. Хедли приглушенно ахнул, когда они все увидели, что это был Мэнган. И Мэнган был бледен. «Неужели опять что-то произошло?» — спросил Хедли, стараясь сохранять спокойствие. Потом он встал и задвинул стул. «Только не говорите нам, что пальто опять поменяло цвет или что нет!» — ответил Мэнган. Теперь он стоял, опираясь на стол и тяжело дыша. «Ничего такого. Однако вам лучше поторопиться. С Дреймоном что-то случилось. У него то ли апоплексический удар, то ли нечто подобное. Нет, он не умер. Но он очень и очень плох. Когда его хватил этот удар, он как раз пытался связаться с вами. Он безумолку толдычит, что кто-то был в его комнате, а также о дымоходах и фейерверках».